Я услышал звонок трамвая, пошел быстрее и вышел на площадь с маленьким сквером. Там остановился вагон. Я вошел в него, но не успел подняться на площадку, как уже сообразил: «Боже ты мой! Я ведь не могу взять билет своими скованными руками!» По счастью, вагон был переполнен, и кондуктор находился от меня еще довольно далеко. Я проехал часть пути, и когда кондуктор стал ко мне приближаться, вышел на остановке, как будто тут мне и надо было сойти, и пошел пешком до следующей остановки. Этот маневр я повторял раза 3-4. Он был хорош, я скоро попал в совсем другую местность и оказался в безопасности. «И они тебя никак не могут найти, Стани?» — боязливо спросила Стеффи Прокоп. «На этот счет ты можешь быть спокойна, дитя мое. Вена велика. И если бы даже злой рок меня свел с обоими полицейскими, они бы меня наверняка не узнали. И видели они меня только совсем короткое время, в сумраке старого дома. Кроме того, на мне теперь другая шляпа и вместо пальто накидка, изобретенная как будто нарочно для людей, которые желают прятать свои руки. И, наконец, я сегодня дал себе подстричь усы по-английски. Я ведь выгляжу теперь совсем другим человеком, не правда ли?» «Да, ты немножко изменился». «Вот видишь», — сказал удовлетворенно Демба. «Впрочем, побриться было совсем не так легко. Это сошло благополучно, но я чуть было не попал в безвыходное положение. Я, видишь ли, был предусмотрителен, и прежде чем войти в парикмахерскую, достал в подворотне деньги из кармана. Пока меня брили, я держал все время 50 геллеров в руке. Когда после бритья подмастерье чистил на мне платье, я выронил деньги на пол, как будто по неловкости. Подмастерье поднимает их, и я уже радуюсь удачной своей мысли и направляюсь к двери. Вдруг он мне говорит: «Еще 10 геллеров, пожалуйста». «Почему?» — спрашиваю я. «Бритье стоит 40 геллеров», — говорит подмастерье. «Ну, а у меня выпало из руки 50». «Нет, 30», — говорит он и показывает мне свою ладонь, и на ней действительно только 30 геллеров. «Монета в 20 геллеров куда-то закатилась», — говорю я ему. «20 геллеров должны еще где-то быть на полу».